Привет! Это главный редактор «Гусь-гуся» Аня Шур. Вы слушаете вторую часть сборника «Жирафу снятся облака», который филолог Олег Ликманов собрал для своего сына. Мы разделили сборник на три части. Если вы пропустили первую, советуем вначале найти ее и послушать. Во второй части вас ждут замечательные стихи Маши Рупасовой, Евгения Крапивницкого, Наваллы Матвеевой, Юрия Владимирова и других поэтов, в том числе Марина Бородицкая и Григория Кружкова, которых вы могли слышать в нашей рубрике «Автор читает сам». Читают стихи, так же, как и в первой части, родители из редакции проекта «Фарзамас и Гусь-гусь», а волшебную музыку, которую вы услышите, написал композитор Иван Бушуев.